Он успел прочесть завещание старца и теперь обладает этой почти непристойной тайной. Уронив свиток в огонь, он совершил не больше, не меньше акт жертвенного служения, избавив от неодолимых трудностей и настоятеля Нектария, и саму Матерь-Церковь. Но кто поймет его одинокое стояние в этой борьбе? Кто оценит риск, который он принимает на себя ради всеобщего спокойствия и благолепия? К сожалению, вся эта воодушевляющая рапсодия была слышна лишь ему одному. И владыка Валерий замолчал. В особой духовной тишине, готовясь к дерзкому броску в тайное тайн.